Прохор Зыков около сарая истово хлебал из чашки кислое молоко. Он и глазом не мигнул, глядя, как Григорий отвязывает коня. Рукавом рубахи вытер губы, спросил: «Далеко поедешь? И мне с тобой?» Григорий вскипел, с холодным бешенством сказал: «Ты, зараза, так это к тебе в душу службы не знаешь? Почему конь занузданный стоит? Кто должен коня мне подать? Прорва чертова! Все жрешь, никак не нажрешься! А ну, брось ложку! Дисциплины не знаешь, ляда чертова!» «И чего ты расходился?» — обиженно бормотал Прохор, угнездившись в седле. «Орешь, а все зря! Тоже невелик в перьях! Что же мне, перекусить нельзя перед дорогой? Ну, чего шумишь-то? А того, что ты с меня голову сымешь, требуха сминая! Как ты со мной обращаешься? Зараз к генералу едем, так ты у меня гляди! А то привык за панибрата! Я тебе кто? Езжай 5 шагов сзади!» — приказал Григорий, выезжая из ворот. Прохор и трое остальных ординарцу приотстали, и Григорий, ехавший рядом с Копыловым, продолжая начатый разговор, насмешливо спросил: «Ну так, чего ты не поймешь? Может, я тебя растолкую?» Не замечая насмешки в тоне голоса и в форме вопроса, Копылов ответил: «А не пойму я твоей позиции в этом деле, вот что. С одной стороны, ты борец за старое, а с другой, какое-то, извини меня за резкость, какое-то подобие большевика». «В чем это я большевик?» — Григорий нахмурился, рывком подвинулся в седле. «Я не говорю большевик, а некое подобие большевика». «Один черт! В чем, спрашиваю?» «А хотя бы и в разговорах об офицерском обществе, об отношении к тебе. Чего ты хочешь от этих людей? Что ты вообще хочешь?» Добродушно улыбаясь и поигрывая плеткой, допытывался Копылов. Он оглянулся на ординарцев, что-то оживленно обсуждавших, заговорил громче: «Тебя обижает то, что они не принимают тебя в свою среду как равноправного, что они относятся к тебе свысока. Но они правы со своей точки зрения, это надо понять. Правда, ты офицер, но офицер абсолютно случайный в среде офицерства. Даже нося офицерские погоны, ты остаешься, прости меня, неотесанным казаком. Ты не знаешь приличных манер, неправильно и грубо выражаешься, лишен всех тех необходимых качеств, которые присущи воспитанному человеку. Например, вместо того, чтобы пользоваться носовым платком, как это делают все культурные люди, ты сморкаешься при помощи 2 пальцев. Во время еды руки вытираешь то о голенище сапог, то о волосы. После умывания не брезгуешь вытереть лицо лошадиной попонкой. Ногти на руках либо обкусываешь, либо срезаешь кончиком шашки». Лошади шли шагом бок о бок, и Григорий искоса посматривал на Копылова, на его добродушное лицо, и не без огорчения выслушивал его слова. «Все это, конечно, мелочи, но они характеризуют тебя как человека, как бы тебе сказать, да уж говори как проще, ну, как человека крайне невежественного. А говоришь ты как? Ужас! Вместо квартира – фатера. Вместо эвакуироваться – экуироваться. Вместо как будто – кубыть. Вместо артиллерия – антиллерия». Гладя коня между ушей, почесывая ему под гривой шелковистую теплую кожу, Григорий попросил: «Ну, валяй дальше, разделывай своего командира». «Слушай, чего ж разделывать-то? И так тебе должно быть ясно, что ты с этой стороны неблагополучен. И после этого ты еще обижаешься, что офицеры к тебе относятся не как к равному. В вопросах приличия и грамотности ты просто пробка». Копылов сказал нечаянно сорвавшееся оскорбительное слово и испугался. Он знал, как не сдержан бывает Григорий в гневе, и боялся вспышки. Но, бросив на Григория мимолетный взгляд, тотчас успокоился. Григорий, откинувшись на седле, беззвучно хохотал, сияя из-под усов ослепительным оскалом зубов. И так неожиданен был для Копылова результат его слов, так заразителен смех Григория, что он сам рассмеялся, говоря: Вот видишь, другой разумный плакал бы от такого разноса, а ты ржешь. Ну, не чудак ли ты? Так говоришь, стало быть, пробка я. И черт с вами, отсмеявшись, проговорил Григорий. Не желаю учиться вашим обхождением и приличием. Мне они возле быков будут ни к чему. А Бог даст, жив буду, мне же с быками возиться. И не с ними же мне расшаркиваться и говорить: «Ах, подвиньтесь, лысый, извините меня, рябый, разрешите мне поправить на вас ярмо. Милостивый государь, господин бык, покорнейше прошу не заламывать брозденного». С ними надо покороче, цоп-цобе, вот и вся обычная дислокация. Не дислокация, а дислокация, поправил Копылов. Ну, нехай дислокация. А вот в одном я с тобой не согласен. В чем это? В том, что я пробка. Это я у вас пробка. А вот погоди, дай срок, перейду к красным, так у них я буду тяжелей свинца. Уж тогда не попадайтесь мне, приличные образованные дармоеды. Душу буду вынать прямо с потрохом. Полушутя, полусерьезно сказал Григорий и тронул коня, переводя его сразу на крупную рысь.